Шестое. Как учиться на своих ошибках? Еще одно качество сверхразума – это способность давать нам уроки, которые нам необходимо усвоить для достижения цели. Мы уже знаем, что сверхразум видит нашу цель и направляет нас к ней как торпеду. Торпеда, которую направили на цель и выпустили, будет двигаться в ее направлении и обязательно пробьет корпус корабля, независимо от того, куда он направляется. Точно так же поступит и сверхразум, но он обладает еще одним свойством. Мы можем программировать нашу цель в наше сознание и в сверхразум, и по мере того, как у нас есть очень четкое представление о том, чего мы хотим достичь, мы можем выпустить эту торпеду, а сверхразум выполнит задачу поиска цели, даже если мы не знаем, где она находится, когда начинаем идти к ней. Пока мы движемся к цели, особенно если это жизненно важная для нас цель, сверхразум будет давать нам уроки, прививать навыки достижения этой цели. Он проведет нас сквозь ошибки, препятствия, сквозь обиды, разочарования, сомнения, все из которых будут поставлены на нашем пути намеренно, чтобы научить нас добиваться цели. С нами всеми случались беды и несчастья. Потом, оглядываясь, мы можем подумать: «Да ведь мне повезло, что это тогда произошло». Потому что если бы не случилось одно, то не произошло бы чего-то другого. Мы бы не были теми, кем являемся сейчас. Каждый из нас, оглядываясь на прошлые неудачи, понимает, что многие из них привели к успеху или к чему-то благоприятному, что мы имеем на данный момент. Несколько лет назад в шоу до Дэвида Саскина пригласили 4 молодых людей, которые стали миллионерами до 35 лет. Их спросили, сколько карьер, профессий они попробовали в жизни до того, как пришли к занятию, которое позволило им стать материально независимыми. Каждый из них в среднем успел поработать в 18 областях до того, как они стали преуспевать. Возникает логичный вопрос – потерпели ли они неудачу в тех 17 профессиях и видах деятельности? Да, они не преуспели в них. Какова же была цель этих 17 попыток? Ответ таков: это были 17 уроков, которые каждый из молодых людей хорошо усвоил, прежде чем стать миллионером. Разница между победителями и проигравшими в том, что победители верят, что им суждено преуспеть, и каждый шаг от начала цели – это либо шаг вперед, либо ценный урок, который был посланным, чтобы научить их чему-то, что поможет им достичь вершины успеха. Проигравшие иногда имеют высокие цели и амбиции в самом начале, но как только они сталкиваются с препятствиями или разочарованиями, они останавливаются, сходят с трассы или переключаются на другую цель. Победители принимают каждый вызов, каждую трудность, они говорят: «Ничего, это послано, чтобы дать мне ценный навык. Это часть процесса, которая подготовит меня к достижению конечной цели. Надо брать урок из этого». И если вы твердо уверены, что вам суждено достичь успеха, то примите тот факт, что все происходящее случается вам во благо, и вам нужно воспользоваться этим благом. Наполеон Хилл, который назвал сверхразум неограниченным интеллектом, сказал: «Внутри каждой неудачи, разочарования или провала есть семя равного по силе успеха или пользы. Каждый успешный человек ищет это семя и видит выгоду в каждой неудаче и всегда находит. А если вы ищете и ожидаете найти пользу и выгоду, то вы не можете быть обеспокоены проблемами».